Пережидая наплыв народа на кухне, я вынес стул на эту увитую диким виноградом галерею, уселся, закинув ноги на перила, с наслаждением закурил и погрузился в грустные мысли об убитой Оле Доренко. Мысли из грустных очень скоро превратились в неприятные, ибо в них стало закрадываться подозрение, уж не Маргарита ли Мезенцева тут замешана. Конечно, она уже не должна была ревновать. Во-первых, история с Литваком ее вполне успокоила, а во-вторых, мы все-таки были в разводе. Но Рита при всех своих недостатках простушкой никогда не была. Она могла узнать о том, что роман с Гариком чистейшей воды вранье, а раз вранье, значит, мы с Ольгой хотели скрыть от нее правду. И правда эта очень даже могла Рите не понравиться. Тем более, что она действительно ездила на всякие курортные фестивали каждый год и каждый год просила меня взять Лилю и приехать, а я всегда отказывался. В этом году я сделал так, как она просила, только лишь потому, что выслужил свои законные 20 лет и собрался увольняться на пенсию, в связи с чем мне представили возможность отгулять отпуск не только за текущий год, но и все остатки прежних лет. Сразу же по возвращении в Москву я должен буду пройти медкомиссию, после чего получу свои пенсионные бумажки и стану свободным, как нищий бродяга. Но мои резоны Рите могли не показаться убедительными. Узнав об обмане, она могла решить, что я по-прежнему кручу солей, что сюда приехал исключительно из-за нее, и прошлое, угасшая была ревность, могла вспыхнуть с новой силой. Более того, при таких обстоятельствах она могла подумать, что и развелся я с ней тоже из-за Оли. Совершить убийство, свалить подозрение на ничего не подозревающего безвинного Игоря Литвака, при этом искать утешение и поддержки у бывшего мужа, который сам работает в уголовном розыске и в обиду ее не даст, коварно, подло, но вполне в духе Маргариты Мезенцевой. — Владик, почему вы ушли? — раздался снизу голосок одной из девушек-квартиранток. Я глянул вниз и увидел черненькую симпатичную Иру, которая с самого первого дня строила мне глазки и пыталась подружиться с Лилей. — Не хочу наступать вам на пятки, — ответил я. — Подожду, пока вы закончите. Я не тороплюсь. — Но ведь ребенок голодный, — возмущенно произнесла Ирочка. — Спускайтесь, Владик. Мы с Татьяной уже все сделали и освобождаем вам территорию. Я взял из комнаты пластиковые сумки с продуктами и спустился в пристройку, где была устроена кухня. — Владик, присоединяйтесь к нам, — гостеприимно предложила Ира, расставляя на большом столе под навесом тарелки с аппетитно пахнущей едой. Я всегда восхищался умением женщин приготовить в походных условиях и при отсутствии холодильника самые экзотические блюда. Ирочка, похоже, была девицей домовитой, если так старалась не для любимого мужа, а для себя самой. Ее подруга Татьяна была полной противоположностью черноволосой, смуглой Ирочки. Дебелая блондинка, телеса которой вываливались из купальника, как квашня из катки, она не только не пыталась строить мне глазки, но, казалось, вообще меня не замечала. Зато она очень дружила с Лилей. Самое странное заключалось в том, что Лиля сама тянулась к ней, и белокожая девица вела с ней по вечерам какие-то долгие беседы. При этом складывалось впечатление, что Таня принимает девочку за круглую сироту, потому что она ни разу не сделала ничего такого, из чего можно было бы понять, что она знает, у Лили есть отец, более того, этот отец спит в соседней комнате, за стенкой, каждое утро здоровается, кипятит в кухне воду для кофе, и вообще, вот он, собственной персоной, 1,90 м, волосы темнорусые, глаза зеленые. Ирочка стреляла в меня глазками так выразительно, что я не верил, чтобы она не обсуждала меня со своей подругой. И тем не менее, от приглашения разделить трапезу я вежливо отказался, почистил свои 8 картофелин, поставил кастрюлю на огонь, бросив туда изрядный кусок сливочного масла, чтобы быстрее сварилось, и принялся за приготовление салата из помидоров, лука, огурцов и сметаны. В глубине души я надеялся, что к тому времени, как поспеет мой ужин, девушки уже поедят и освободят мне стол. Стол был огромным, за ним свободно умещались не меньше 10 человек. Такие столы под навесами стоят в каждом южном дворе. По вечерам за ними собираются большие семьи хозяев, иногда в посиделках принимают участие и курортники отдыхающие. Места хватает всем, и дело не в том, что я боялся тесноты за столом. Я просто не хотел вступать с девушками в неформальные отношения. Да и настроение было не такое, чтобы заниматься пустой болтовней с малознакомыми людьми.